также заглядывал кабута, поинтересовался здоровьем, получил от меня в ответ: «Не дождетесь», побликовал очками и удалился. Главгот также навестил меня, но не с целью узнать мое самочувствие, а вытрясти из меня, что это было за средство, которым меня мама поила. Я его вежливо послал, точнее сказал, что это клановый секрет, и рецепта ему не видать, как мне С-ранга по рин-джитсу. Вообще я своим уходом и последующей бездеятельностью капитально попортил главгоду нервы. Пока я работал, нагрузка на весь штат значительно упала, и теперь госпиталь стал привередливее в плане кадров. Раньше-то брали почти всех, даже те, кто не мог подняться выше, воспринимались с распростертыми объятиями. А тут появился я, исправил часть печатей, что облегчило и ускорило работу, а также взял на себя поток больных гражданских из деревни. Последние, конечно, не очень рады были попасть ко мне, но когда их мнение кого-то интересовало, тем более вылечили, а то, что процесс был не из приятных, так лечение и не должно приносить удовольствие, главное положительный результат. Да и все сложные случаи на меня свалили со временем. Короче, обленились, а тут такая подстава. Так что носится теперь, как угорелые. Сакуру тоже видел, правда она к учихе приходила, а ко мне даже не заглянула, когда мимо моей палаты проходила. Какаши тоже не зашел, только интересовался сроками выписки учихи и моему мама. Та обрадовала его, что завтра нас обоих уже выпишут. Надежда на то, что у Какаши проснется совесть, ну или ответственность на худой конец, померла в мучениях. Этот кадр вывел нас на миссию по прополке огородов. За каждым он закрепил свой участок, сам же устроился в теньке с книгой. Самое интересное, что мой участок был больше, чем у Саски и Сакуры, но закончил я намного быстрее. Однообразной и монотонной работой меня не напугать, когда готовлю ингредиенты для крупной партии зелий мелкой соломкой нарезаю по тонне всякого растительного материала, а ведь все это надо до этого собрать. Можно, конечно, на это дело поставить скелетов, но не на особо редкие, не на привередливые растения их не поставишь, а при нарезке они режут только по шаблону, в результате какая-то часть теряется, и если с тем, чего много, такие потери еще приемлемы, то вот с редкими ингредиентами возиться приходится самому. После окончания работ, сдохла надежда на то, что нас все же будут тренировать. Закончили миссию, молодцы, свободны. И главное, никто этим не возмутился. Я, конечно, понимаю, что Какаши не обязан обучать нас секретным техникам или еще чему такому, но бля, просто основы дать-то нужно. Тем более, что я не прекратил общение с 10-й командой и знаю, чему их учит. А Сума тоже не дает им никаких техник и не гоняет по полигону, но этого и не надо, всему этому их обучают в клане. А вот совместная работа, тактика, правила движения в группе, обустройство лагеря и многое другое, это да. Своим техникам наставник учит по желанию. Есть, конечно, индивиды вроде Гая, которые очень серьезно относятся к своей работе. Тен-Тен мне во время очередной встречи, переросшей в посиделки в кафе, рассказывала, что сенсей определил, к чему у нее предрасположенность, к ее сожалению, не к тому, что она хотела, и начал тренировать именно в этом направлении, конечно же, не забывая про силу юности. Я, конечно, послушав про суровые тренировки, подарил ей несколько зелий, и по большому секрету рассказал, что такие не купишь, так как они используются только в особо секретной части Анбу. Через пару дней был выловлен Тен-Тен и расцелован за такой подарок. Через такой срок потому, что она явно не поверила или сочла, что я сильно преувеличиваю. Все же похожие составы продаются у набору, куда она теперь захаживает довольно часто. Но там продается бодяга, в основном зелье малого исцеления, да еще и разбавленное, но их все равно разбирают, как горячие пирожки. Во время боя они бесполезны, но вот после очень даже, ничего серьезного не залечит, но помощь продержаться подольше при серьезной ране помогут, да и мелкие раны залечить за несколько часов могут. А главное, у них нет побочных эффектов. Тен-Тен же я дал те же зелья, что даю и остальным своим девочкам, хотя Анка тоже их использует, да и суслик с енотом, и корешки, до хрена народу получается. Но Тен-Тен только во время тренировок успел оценить то, что я ей дал, и то, что есть в продаже. Отсюда и запоздалая благодарность, тогда она меня, конечно, тоже поблагодарила, но не так. Еще несколько дней посвятил отдыху, а благодаря внутреннему миру этот отдых растянулся на несколько месяцев, в течение которых я опять выбирался на море с Хинатой, да и Скин тоже, к сожалению, о том, чтобы выбраться с Хинатой Кин думать пока рано. По окончанию отдыха решил заняться собой, а то в этом эпик-данже я выжил только благодаря удаче. Будь это не подземелье, а открытое пространство, меня точно порвали бы на части. Но вплотную заняться адскими тренировками и экспериментами мне не дала мама. Эта контуженная на всю голову учиха поставила меня перед почти свершившимся фактом того, что она станет моей наложницей, как и Хината. И ведь подготовилась, если бы просто пришла и сказала: «Возьми наложницей», я бы принял все меры, чтобы такое не произошло. Но меня об этом известили уже перед дверью в кабинет Хокаге. Макак некоторое время косился на меня очень подозрительно, но видя мой прифигевший и ошарашенный вид, сделал вывод, что моей инициативы в этом нет ни грамма. Как я выяснил позже от мамы, все документы у нее были еще в день моей выписки, но ей пришлось потратить еще некоторое время на продажу дома в квартале Учиха. И продала она его Саске, и что самое интересное, просто за неприлично большую сумму. Откуда у Мстюка такие деньги? Хотя теперь-то у него их нет, так что неважно. Помня проблемы с Хинатой, сразу навешал того же Рамина на уши и мама, ну и улучшение провел, включая курс зелий. Теперь со мной в барьеры ходят две машинки смерти. Пересаживать мама обратно глаза пока не стал, пусть выведет эти на пик сил. Теперь по утрам просыпаюсь в компании двух девочек, нужно срочно найти для Кин помощницу, и не одну. Сатан версия 666 теперь также подвергается совместным попыткам уничтожения, но пока все еще целы, продолжает делать свое черное дело. Пока в реале тянулись серые будни, я занялся собой. Было очень неприятно осознавать, что тебя могут порвать на куски, еще очень печалил тот факт, что мне не удалось собрать лут и КД, а ведь по описанию, которое я еле выклинчил у системы, выходило, что с таких мобов падали КД, да и сундучок с наградой за прохождение тоже должен был содержать немало ништяков, все же там 300-й уровень был у рядовых мобов. В данже я порядочно поднял многие характеристики, все же сражения на грани, и за гранью сил неплохо качают статы. Также я немного доработал свое серо, научившись подмешивать в него Риацу. Еще одним вариантом было добавление капли тьмы или некроса, но тогда пальнуть выходило максимум один раз, и то только с активированным Сусана. После приходилось долго латать повреждения, как физические, так и энергетические и духовные. Не будь у меня сродства с этими стихиями, развоплотила бы еще в процессе создания этой техники, не говоря уже об использовании. Еще одной техникой, которую начала использовать, смесь техники, которую используют шиноби камня, и то, что использовал гомункул жадность в стальном алхимике. Моя техника была больше похожа на его, но отличалась тем, что я не преобразовывал свою кожу, а создавал что-то типа доспеха из угольного порошка, преобразованного с помощью алхимии. Вообще такая броня жрала энергию довольно прилично, ведь каждое движение — это еще одно мелкое преобразование. Для контроля такого доспеха кожи пришлось выделить 3 потока сознания. А вот уже под этим доспехом я в дополнение использовал технику железной кожи на чакре. А если сверху прикрыть все это Сусана, то я вполне мог тягаться с этими монстрами один на один. Но пробивной силы мне тогда не хватало, да и не шастали они по одному. А если такое и случалось, то подмога прибегала очень быстро. Смена тела тоже помогала довольно сильно, получишь сильную, но не смертельную травму в одном, мгновенно переключаешься на другое и контратакуешь, а уже потом можно залечить повреждения. Уменьшение возраста тоже удалось приспособить для защиты. Резко уменьшая возраст, а с ним и пропорции тела, было намного проще уклоняться от ударов. В принципе, если драться с людьми, то можно использовать эту же методику, да и обратное превращение будет большим сюрпризом. Для дальнейшего своего усиления можно было бы использовать бубен с призывом монстров и вытягиванием из них навыков, но я обещал Риктертуку не использовать этот метод, а создание своего бубна у меня пока застопорилось. Можно, конечно, использовать конфетный молот, но замочить им кого-то сильного трудно. Но даже если получится, шанс получить нужный навык очень мал. Можно пустить старые запасы уже призванных мобов, но там нет ничего стоящего. Еще одним вариантом стало увеличение и усиление армии нежити. Для этого наведался в несколько техногенных миров по вызовам, даже удалось договориться с несколькими адекватными людьми, чтобы они за скромное вознаграждение поддержали меня в этом мире. Ну а после обнести пару десятков музейных хранилищ, унеся оттуда все косточки динозавров, да и вообще все косточки, компенсацию я, конечно, оставил, в виде детеныша тираннозавра. От его мамаши мне пришлось довольно долго бегать, пока не вспомнил про нематериальность, Плантини, и еще с десяток способов не только сбежать, но и грохнуть эту ящерицу, что после и проделал. Жаль только в этом мире пробыл недолго, и даже не разобрался, откуда тут динозавры, а местный шаман почему-то не спешит меня опять призывать. Но хотя бы пару десятков тушек, несколько живых детенышей, да пару сотен яиц унести удалось. Все туши и кости были использованы для создания еще костяных драконов, которых теперь у меня было полтора десятка, ну и тот первый сотого уровня. Этих же монстров система классифицировала, как 199 уровень. Еще довел количество рыцарей смерти до 1000, и сделал почти сотню старших личей. Тем самым полностью опустошил все запасы тел, что собирал столько времени. Времени и ресурсов это заняло порядочно. Над каждым драконом приходилось по 10 лет пляски устраивать и энергией подпитывать. А как сложно было найти подходящее место для закладки заготовки. Ведь просто закопать гору костей на заднем дворе и поливать некросом для выращивания костяного дракона недостаточно. Нужно место с высоким содержанием некроса. Подойдут старые кладбища или места массовых смертей, где земля пропиталась эманациями смерти. После всего этого долгого и муторного марафона решил прогуляться и поискать портал в другой мир. По идее, меня должно теперь кидать не только в неизвестность или в Наруто, но и в другие знакомые мне миры. Хочу в какой-нибудь хентай, или даже повседневность сойдет, прикинусь обычным японским школьником. И как будто услышав мои пожелания, моя жочуйка просигнализировала о нахождении рядом прохода в другой мир. Парам-пам-пам, поздравляем, обнаружен проход в другую локацию. Внимание! Вы как пользователь версии Т-3000, получаете уникальную возможность самостоятельно регулировать время нахождения в другой локации. Выставленное вами время никак не повлияет на задание, которое будет вам выдано после перемещения в локацию. Данный проход закроется через 02.12.15. Ну что же, прогуляемся, но ненадолго, а то удача мне в последнее время изменяет. Портал выкинул меня в каком-то мрачном туманном лесу. Бейкуган не обнаружил ничего живого на километр вокруг, даже птичек, зайчиков или белок нет, а может и есть, но они очень хорошо маскируются, но данная теория пока не подтверждена. Магическое зрение и ощущение показало очень высокий магический фон, так что стоит быть поосторожней, в таком мире не только будут сильные маги, но и всяких магических существ будет полно. В связи с этим на планете не соваться как-то не хочется, хрен знает, что там может плавать с таким фоном. Поскольку опасности нет, можно и посмотреть, чего нам система выдала в качестве задания. Парам-пам-пам, поздравляем, получен квест «Ежик в тумане». За отведенное время выйти из леса. Награда 50 000 опыта, 5 очков умений. Штраф за провал, нет. Слов нет, одни эмоции, и те нецензурные. А вот Джо, интуиция подсказывает мне, что все это неспроста, и вроде бы легкое задание может закончиться довольно плачевно. Хорошо, что я еще помню свои попадалово с данжами, да и многое другое, решил не ставить слишком большой срок пребывания, и ограничился 10 днями. Из дневника Пятиглазого, Рогатого, Девятихвостого, Тентаклиевого ежика в тумане. День второй, да до второй, в первый, мне еще не пришло в голову называть себя так, но этот нескончаемый лес и туман уже достали. День третий. Все тот же лес и туман, все те же мрачные деревья без листьев, сухая трава, и никакой живности, вообще, и этот гребаный туман. Хотя о нем я уже упоминал, но пусть будет, его тут столько, что еще на пару упоминаний хватит. День четвертый. Смеркалось. Нет, не смеркалось, просто это все из-за тумана. Даже луны не видно, что в принципе радует, но и печалит, так как непонятно, есть ли она там вообще, или их две, или не дай все и вся. Больше двух, уж лучше пусть будет туман, ну и лес, хотя нет, нафиг лес, он задолбал больше тумана, оттого хоть какая-то польза, луну закрывает, если она конечно есть, а если нет, то пользы тоже нет, и тогда туман тоже нафиг, ибо он задолбал даже больше леса, и наверное стоит перестать пыхтеть трубкой, а то от нее туман еще гуще, или это уже не туман. День пятый, ура, мне наконец-то повезло, нет, из леса я не вышел. Да и туман все так же никуда не делся, так что трубку я курить не перестал. Я вышел на поляну, на которой на большом пеньке сидел мужик с седыми волосами и такой же седой аккуратной бородкой в стильном костюме. Одна половина оранжевая, а вторая фиолетовая. Нужно будет и себе что-то такое пошить, можно сказать, эконом поддержу и своего любимого цвета добавлю, чтоб выделиться. Решил вступить в контакт с аборигеном, может он в курсе, как из лесу выйти, а то тут довольно холодно, можно сказать сильный мороз, а я из лесу пока еще и не вышел, и как при таком дубаре может быть туман, может стоило все же перестать курить. Но вернемся к нашим аборигенам, точнее к аборигену, так как тут его, то бишь аборигена, только одна штука. Здоров, мужик. Мужик повернулся ко мне, внимательно осмотрел и спросил: а ты кто таков будешь? И не дав мне и рта раскрыть, продолжил: может, молок? Нет, нет, малыш Тим, сын игрушечника, призрак короля Лисандуса, или, точно, Стэнли, говорящий грейпфрут из Пасволя. Интересные знакомые у мужика, но будем иметь в виду, тут есть марионеточники, как в Суне, также некромантия на довольно высоком уровне и не преследуется законом, ну и богатая и разумная флора, особенно в Пасволе, нужно будет смотаться за саженцами и семенами, а то орущие яблоки у меня есть, а вот говорящих грейпфрутов у меня в саду нет, непорядок. Не-е-е, мужик, я неведомая хрень, называться своим настоящим именем не боялся, мужик на вид вполне адекватный, на демонолога не похож, да и ни разу у меня не получалось попасть в те миры, куда меня переправляла система, как и призвать кого из демонов в них, так что и меня потом дергануть не смогут, а если смогут, им же хуже. Прелестно. А я Шиа. Приятно познакомиться, Шиа. И активно пожимаю и трясу ему руку, а то сейчас начнется. По виду он человек культурный и образованный, явно аристократ с целым вагоном титулов и званий, да и имена у них такие, что язык три раза сломаешь, пока выговоришь, так что нафиг. Ну а то, что такой человек в лесу делает, это вопрос, конечно, хороший. И если сопоставить все известные мне факты и принять во внимание его внешний вид, говор, манеры, взгляд, можно с уверенностью заявить, что он по грибы в лес пришел. Так, Шиа, как с грибами дела обстоят? Какими грибами? Такими, из-за которых ты тут в лесу очутился. Да я тут не из-за грибов, тут все дело в сыре. Это как? А давай я тебе сейчас объясню. 3 часа объяснений Шиа Гарата спустя. Вот оно в чем дело. И как я раньше-то сам не догадался, ведь логично же, во всем виноват сыр. Не зря же луна в полнолунии так головку сыра напоминает, и вообще она стопудово состоит из сыра, голландского, наверное, нужно будет выяснить. Из объяснений Шиа также смог понять, что одним сыром тут не обошлось, тут явно прослеживаются деяния зеленого змея. Решил просветить на эту тему Шиа. Слушай, Шиа, тут дело явно без зеленого змея не обошлось. Зеленый змей? Кто такой? Я такого не знаю. Так я тебе сейчас все объясню. 3 часа объяснений неведомой хрени спустя. Шиа после моего объяснения загрузился не меньше меня. Ну я его понимаю, он мне тоже только что глаза на истину открыл. Ничего, отойдет, соберет рассыпавшуюся картину мира и мы все обсудим. Обсудили. Хотя нет, устроили научный диспут. Собрали все известные нам достоверные и не очень факты по данному вопросу, и не только по нему, подвергли все это логическому анализу. Посмотрели на то, что получилось, добавили еще некоторые факты, которые после полученных выводов перешли из категории «полнейший бред» в категорию «очень даже может быть», еще раз подвергли все это логическому анализу, и на основе полученных результатов пришли к выводу, что это заговор, и не простой, а явно межмирового масштаба, а может и на весь мультиверсум распространяется. Главными заговорщиками были определены сыр и зеленый змей, ну и луна там явно освещала все это дело. Какое именно, мы пока не знаем, но это и не важно, важен сам факт заговора. Понятное дело, ни я, ни Шиа не пожелали оставаться в стороне от такого, ну да, такая веселуха и без нас, непорядок, так что мы решили объединить силы и выступить единым фронтом против этого заговора. После мы долго обсуждали, как именно выступать и куда, вообще переться куда-то на ночь глядя, настроения никакого, так что решили не выступать никуда, а начать борьбу не отходя от пенька. На импровизированный стол я выставил пару десятков бутылей самогона, Шиа десяток голов сыра, и мы приступили к борьбе, которая заключалась в выпивании всего самогона и закусывании и поедании всего сыра. День 6. Всю ночь мы самоотверженно вели борьбу, изредка прерываясь на высокоинтеллектуальные беседы. Шиа объяснял мне устройство и принципы межмирового пространства на примере головки сыра. Я все тщательно записывал, когда еще умный человек такими знаниями поделится, потом хомяку отдам, пусть радуется. Я также делился мудростью с Шиа. Под утро или в полдень, хрен разберешь из-за тумана, Из-за него тут только два времени суток, ни хрена не видно, это день, и вообще темень, ночь. Сейчас было первое, я выставлял на стол новую партию самогона, чтобы начать очередной раунд нашей эпичной битвы. Шиа в это время выкладывал на стол еще сыр, и откуда он его только достает. Сидим, значит, точнее продолжаем вести самоотверженную борьбу, и тут к нам из лесу прибежала белочка. Теория о том, что местная живность настолько матера, что ее бейкуган не видит, нашла свое подтверждение. Белочку мы встретили, как родную, поставили ей штрафную, а то, мы тут уже сколько, а она к нам так поздно пришла, так что штрафную за опоздание. После штрафной и закуси, белочка попыталась отползти обратно в лес, но мы ее остановили и объяснили, что пока на посошок не выпьет, никуда не отпустим. После пары чарок, белочка решила никуда не идти, притомилась, видать, когда к нам спешила, и прилегла за пеньком отдохнуть. Как говорится, отряд не заметил потерянного прибывшего бойца и продолжил самоотверженную битву. Через некоторое время к нам из лесу, ну тут кругом лес, так что неоткуда больше, подкрался белый пушистый зверек. И главное, незаметно подкрался, так что теория о том, что местная живность шифруется лучше, чем ниндзюк и ранга, подтверждается. И главное, подкрался, выскакивает такой резко и говорит: «А я к вам пришел». «Ну, если пришел, заходи, четвертым будешь». «Как четвертым? Вас же двое, нее, вот еще белочка за пеньком отдыхает. Так что четвертым будешь». Зверек заглянул за пенек и так и застыл с выпученными глазами и отвисшей челюстью. Шиа, видно, подумал, что зверек кушать хочет, и по доброте душевной сунул ему в пасть кусок сыру. Поскольку Шиа не пожадничал, кусок получился большой, а зверек на автомате попытался его проглотить, в результате поперхнулся. Ну, я, конечно же, поспешил на выручку и дал зверьку запить самогоном на хаосе. Но, видимо, на хаос у зверька аллергия или слишком градус велик оказался, но зверьку поплохело. Шиа предположил, что закусывать было надо. Проверили, запихав в пасть зверька еще сыру. Но опять не рассчитали размер куска, и зверек опять поперхнулся. На сей раз я учел ошибку и дал запить несчастному животному самогоном на чакре девятихвостого. Вот этот напиток в него пошел как родной. Зверек быстро оправился, и даже вроде как крупнее стал, и хвостов у него прибавилось, или это у меня в глазах двоится начало. Отобрал у меня бутыль с самогоном на чакре девятихвостого, выдул полбутылки и начал изливать нам душу. Он, значится, к людям со всей душой приходит в самый сложный момент в жизни, а они, что, орут, матерятся, воют, плачут. В общем, ни одна скотина нормально не встретила. Мы зверьку посочувствовали, выдали в дорогу ящик самогона на чакре девятихвостого от меня, Шиа голову сыру вручил. Зверек растрогался, закинул на спину белочку, обнял меня на прощание и пообещал заходить почаще. День седьмой. Тяжело, но мы не сдаемся. Русские не сдаются, особенно в битве с таким противником. Шиа поддержал, хоть и сказал, что русских не знает, но народ явно интересный и веселый. Продолжили борьбу. Ближе ко второму времени местных суток, полез за новой партией самогона, Шиа уже привычно неизвестно откуда доставал сыр. С новой партией из свитка выпал французский батон. Ну, я и брякнул, что типа прикольно на такой батон плавленый сыр намазывать. Шиа прям сразу сделал стойку и поинтересовался: «Что, плавленый сыр? Никогда не пробовал. И это вообще, как?» Ну, я в меру возможностей объяснил, что это, а вот как возникли проблемы. Но мы логично решили, что если сыр называется плавленным, то и получить его можно, если расплавить сыр. Естественно, мы приступили к производству. Достал из инвентаря котел, у меня их там много припасено, оставил Шиа нарезать туда сыр, а сам собрал хворост и начал разводить костер. Дело двигалось очень медленно, так как я не настолько напился, чтобы использовать магию или чакру по пьяни. Так что разводил костер, высекая искры ударами камня о камень. Шиа посмотрел на мои потуги и через время нашел иной способ получить огонь. Вот когда он успел добазариться с пролетающим мимо драконом, да еще и притащить его на полянку так, что я не заметил, а ведь это дракон, здоровенная махина, это вам не белочку проглядеть. Короче, пишем, что тут еще и драконы, помимо того, что они есть, так еще и имеют очень высокие способности к маскировке и бесшумному перемещению по лесу. Первый, а также второй и третий котелок с сыром мы расплавили полностью, вместе с котелками. Ну, не получалось у дракона равномерно извергать огонь, но где-то на десятом мы уже набили руку и смогли таки получить желаемый результат. Понятное дело, дракону за труды поставили бочонок особого крепленного на хаосе. Ну что сказать, слабоваты тут драконы, всего два бочонка и прилег за тем же пеньком, а ведь Шиа говорил ему, закусывай сыром, сыром закусывай, а он отказывался, вот и результат. Смеркалось, сидим на пеньке, пьем самогон, закусываем французским батоном с плавленным сыром, рассуждаем о бренности бытия, смотря на догорающий лес. День восьмой. Борьба продолжается не так рьяно, прерываемся на то, чтобы поговорить о великом и вечном, о сыре короче. Шиа допытывался, какие еще особые сыры я знаю. Путем нечеловеческих усилий из памяти было извлечено знание о сыре с плесенью. Шиа возмутился, сказав, что это не разновидность, а испорченный сыр. Я же возразил тем, что там особая плесень, которая придает сыру особый неповторимый вкус. Шиа загорелся желанием попробовать. Стали думать, где может обитать сыр с правильной плесенью. После долгих и логических рассуждений пришли к выводу, что такой сыр должен был заваляться на сыроварне. Соответственно, нам надо в город. Тащиться туда пешком, тем более непонятно куда это туда, не было никакого желания, но сыр-то нас ждет. Пришлось проявить смекалку. Шиа от моей идеи был в восторге и всячески помогал осуществить. А это было нелегко. Растолкать дракона было сложно, а убедить его в необходимости транспортировать нас в ближайший город было еще труднее. Но мы справились. Заправили наш крылатый транспорт еще парой бочонков, отчего тот опять прилег отдохнуть. Пришлось временно отложить полет, пока топливо усвоится. Смеркалось. Летать на пьяном драконе прикольно. Трезвый никогда такие фигуры высшего пилотажа не выполнит. Шесть раз пролетали мимо города, и судя по всему ни одного и того же, так как при попытке вернуться дракон слишком сильно менял курс. На восьмой раз нам повезло, и мы, припарковав наш транспорт на площади, отправились на поиски сыра с правильной плесенью. Дополнительная запись: местный сыр с правильной плесенью еще более матерый, чем местные зверушки в плане скрытности и маскировки. Несмотря на долгие и тщательные поиски, мы его так и не нашли. Решили поискать в другом городе. Отправились к месту парковки нашего крылатого транспорта. К нашему транспорту докопались какие-то уроды, видать, местные гаишники, и чего, спрашивается, им надо. Знака «парковка дракона запрещена» я в упор не вижу. Наш транспорт тоже был возмущен таким произволом и попытался всех спалить. Громко взревев, рявкнул что-то явно матерное, и собирался дыхнуть пламенем. Но громко орать с похмелья — это дело неблагодарное, так что огня у него не получилось. Зато перегаром он дыхнул так, что поражающий эффект был намного больше, чем от того же огня. Результат всего эпичного боя – ничья. А я ведь честно болел за дракона. Но тот из-за головной боли и других не менее приятных симптомов похмелья отрубился. Решили сваливать, пока не понабежали всякие с вилами и факелами, и не разобрали нашего дракона на ингредиенты. Я себе такого не позволил, так как пускать на ингредиенты того, с кем самоотверженно бился плечом к крылу против несокрушимого противника, не по неведомо хреновски это, нельзя короче. Но если нельзя мне, то и другим нечего зариться. Потому мы с Шиа очень оперативно начали спасательную операцию. Незаметно вытащить дракона из города на своем горбу не представлялось возможным. Я же не местная зверушка, у меня таких навыков скрыто нет, да и горбик свой жалко, дракоша-то весит до хрена. Пришлось импровизировать, и в темпе. Первым делом запихнул в пасть дракона зелье, вроде оборотное, и еще какое-то, надо будет потом сменить маркировку, а то тут темень ни хрена не видно, что на флаконе написано непонятно, а они у меня почти все одинаковые, по форме различий нет, есть разделение только по объему. Но вроде ничего не напутал, и дракоша превратился в нечто более компактное, и даже на человека похожее, если не присматриваться. Но голое тело тащить тоже подозрительно, а из-за нескольких деталей тела одежда, которую я нашел у себя, не подходила. Пришлось импровизировать. Сфера косплея обрядила тело в подобие брони из фэнтези, то бишь смотрится такой наряд эффектно, но защиты ноль без палочки. Но броня оказалась слишком чистой и красивой, вытащил первое попавшееся зелье и полил им броню, да и дракошу, все для маскировки и конспирации. День десятый, бой все еще идет. Пытаюсь вспомнить, что было на девятый день, когда мы отмечали удачную спасательную операцию. Спасенная, правда, от нас в процессе уползла в неизвестном направлении. Вот с этого момента начинаются провалы в памяти. День девятый, восстановлен частично и обрывочно со слов Шиа и моих воспоминаний, а также того, чего мы нашли после того, как пошли по следу уползшие дракоши. В неопределенный момент времени стало ну очень темно, и мы потеряли след. Чтобы легче было искать, решил подсветить самогоном на Некросе. Он намного ярче светит, чем любой другой. Достал пару бочек, открыл, расставил по округе, и мы приступили к поискам. Пока искали, пару бочек перевернули, но след нашли. Перед тем, как отправляться, немного погоревали над пролитым, помянули утрату и отправились дальше. Наткнулись на медведя, на неправильного медведя. Память четко говорила, что у медведя должна быть бутылка водки и балалайка, а у этого косолапого ничего такого не было. Убили полдня на то, чтобы научить медведя играть на балалайке, ну и запас водки ему оставили, и самогонный аппарат. Дракошу так и не нашли, тут слишком много неправильных медведей, хорошо хоть технологию на первом отработали. Смеркалось. Мое время подходило к концу, потому распрощался с Шиа, на память задарил ему ящик сфер косплея, ну и зелье того непонятного, чем потом доспехи поливали тоже. А то знаю я гаишников, сейчас нет знаков о запрете парковки драконов в городе, но они же после первого прецедента точно подсуетятся, и на каждом углу знаков понавешают, и штрафовать начнут. А так, запихнул дракону пару зелий, сферой кинул, и пусть попробуют доказать, что это дракон. Шиа отдарился годовым запасом сыра, ну и еще посох прикольный задарил, на стенку повешу, как память будет. Привычное чувство перемещения, и меня вернуло на место. Че-то мне дурно, наверное, тот сыр был с неправильной плесенью. Пойду прилягу, вздремну, утро вечера мудренее, и пофиг, что сейчас полдень. Комментарий к глава 07. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 08. Утро ни разу не было добрым. Да и какое утро, когда уже полдень неизвестно какого дня. Часы показывали, что не все так плохо, и провалялся только сутки. Но как же мне хреново, утешает только то, что не мне одному. Вон Сатан 666 валяется в углу и генерирует ауру отчаяния и безнадеги. Судя по всему, разбудить меня он не смог, а ведь мне нужно было идти на сверхважную и ответственную миссию по прополке огорода. Идти или не идти, вот в чем вопрос. С одной стороны надо, хоть и опоздал похлеще Какахина, но с другой, мне хреново. Ну нахрен всех, выпрут из рядов шиноби, им же хуже. Поправить здоровье оказалось задачей довольно сложной. Система повесила мне дебаф божественное похмелье, и эта пакость не лечилась зельями, а старый проверенный способ лечения был невозможен по причине полного отсутствия лекарства. Хорошо еще рассол с огурцов, которые я недавно собрал и закатал есть, правда только пара банок, больше не получилось. Вот прокачаю Сусана, тогда и буду побольше огурцов собирать и закатывать. Полностью в себя пришел только к вечеру. Благодаря Мамакара от Какаши или Хакаге за неявку отменялась. Мама навешала им рамина на уши, о том, что я серьезно приболел и пару дней буду не способен принимать участие в миссиях. Как рассказывала мама на это со скипфыкал, а Сакура долго возмущалась. Какаши, судя по всему, было пофиг. Он только кивнул, типа понял, и продолжил читать свою порнуху. В госпитале мама меня также прикрыла. После своеобразного доклада о проделанной работе от мама, за который она получила благодарность, я приступил к разбору сообщений от системы. Самым первым было сообщение о провале квеста. На мое возмущение система ответила, что в задании было четко указано «выйти из лесу», а я из лесу вылетел на драконе. И не прикопаешься ведь, все логично. Также получил еще одно достижение, весьма сомнительное, как по мне. Парам-пам-пам, поздравляем. Получено достижение: в вашем алкоголе крови не обнаружено. Ваша кровь по свойствам круче 1000-градусного спирта. От пары рюмок вставит даже высших вампиров и прочую высшую нежить. Магия крови на вас больше не действует, но и вы ей пользоваться не можете. Шанс забухать с напавшим на вас вампиром – 75%. Шанс того, что выпивший вашу кровь вампир будет мучиться сильнейшим похмельем – 100%. Сомнительным начал считать сие достижение после нескольких опытов. Первым делом нацедил стопку крови и выпил. Ничего так, но самогон на хаосе круче. Также выяснил, что обычный алкоголь на меня теперь вообще не действует, он мне, как вода или сок. Еще выяснил, что под огненные атаки, наверное, лучше не подставляться. Горит моя кровушка покруче напалма. Зато техники Катона придумал, как усилить, многократно. прикусил губу и выдувая огненный шар. Температура, размер и поражающая сила увеличивается на пару порядков. Видимо, из-за этого же поднялись в уровне и некоторые мои навыки. Экстремальная кулинария скаканула на 50-й уровень, с чего интересно. Вроде ничего такого не готовил, разве, что сыр плавили с шиа. Пассивные навыки титановый желудок и мифриловая печень слились и эволюционировали в мифриловые потроха уровень 95. Помимо всего было еще одно интересное письмецо. Эх, хорошо поборолись, хоть победа опять за мной, но надо будет повторить. Зеленый змей. П.С. Держи утешительный приз. После его прочтения вылетело сразу несколько сообщений о получении навыков, и не только. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен навык парсилтанк уровень мах. Парам-пам-пам. Поздравляем. Репутация с фракцией змей. Нейтралитет. На вас не нападут без весомого повода. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен навык проклятие граненого стакана уровень без пол-литра не разберешься. Проклятие граненного стакана вызывает у жертвы сильное желание забухать. Затраты. Чакры 0.5, маны 0.7, Риацу 1, 100.000, откат 15 суток. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен навык Великий Бадун уровень пол-литра тут будет маловато. Великий Бадун мгновенно вызывает у жертвы состояние утро после трехдневного запоя. Затраты. Чакры 0.5, маны 0.7, Риацу 1, 300.000, откат 15 суток. Да, хорошо мы с Шиа посидели, ничего не скажешь, но хоть пообщался с нормальным человеком, а то кругом одни психи, один я нормальный, а Хината просто святая. Змей, конечно, прав, повторить такое дело надо. Система, а можно еще один портал к Шиа? Нет. И опять синий экран, вот только самогон остался на месте. Эй, система, верни мою заначку табака от Гуу, я его для макака откладывал. Ответа от системы так и не получил, ну хоть компенсация в виде КД и нескольких редких ингредиентов пришла. Разбор полученных навыков показал следующее. Навыки убойные, вот только затраты. Поначалу подумал, что 0.5 это по леденечке чакры, ага, аж два раза, это пол моего резерва. Так что сильно этими проклятиями не покидаешься. Но навыки условно полезные, буду какаши ими награждать за каждое опоздание. Вообще я очень рад, что система подкинула мне этот портал. Там мне удалось немного расслабиться и отдохнуть в компании адекватного и эрудированного человека. Но теперь отдых можно считать оконченным, и пора приниматься за работу и не забывать о повышении своей крутости, невъебенности, и про повышение убойной мощи забывать не стоит, да и пора уже заиметь суперопасную вундервафлю. Поэтому из закромов был вытащен ножик шинигами. Ну а чё, у каждого второго попаданца есть зампакта, так чем я хуже? Вообще асаучи мне пару раз попадались на аукционе, но цены на них были довольно высокими, да и разгребали их довольно быстро. А сейчас их в продаже вообще не встретишь. Все по кланам расползлись, и никто ничего стоящего продавать не хочет, чтобы противников не усиливать. Вот раньше было лучше, трава зеленее, солнце ярче, а на аукционе можно было даже стринги богини в продаже увидеть, а сейчас даже шаринганы, которые до переделки системы копейки стоили, из продажи пропали. И не верю я, что больше нет новых игроков в миры рыбного рулета, чтобы собрать очередной урожай чудо-глазок при вырезании клана Учиха, а в то, что там все высокие моралисты и поголовно кидались спасать клан, верю еще меньше. Для испытаний ножика отправился подальше, чтобы не спалиться. Выбрал довольно удобную небольшую долину подальше от всех населенных пунктов. Достал из инвентаря ножик, взял в руки, встал в пафосную позу и во всю мощь легких гаркнул банкой. Стою, как дебил с ножиком в руках в пафосной позе и ору, машу ножиком, или то и другое вместе уже третий час, результат нулевой. Я в него Риацу пускал, и чакру, и ману, даже ки, ту непонятную хрень не рискнул, но еще пара часов, и я в него и не то запихаю. Решил перед тем, как впадать в крайности, посоветоваться с хомяком. Он-то точно этот ножик изучил вдоль и поперек, так что может знать, как его использовать. Хомыч, дуй сюда, дело есть. Вот тут случился небольшой косяк. Хомяк, как и Нарука с Кушимой, для выхода используют печать на животе. Понятное дело, вылетает сгусток энергии, из которого преобразуются их тела во время перехода. Вот только я держал ножик в руке, как раз напротив печати. Как результат, хомяк, пребывая все еще в энергетической форме, влетел в ножик. Ножик мгновенно изменился и стал напоминать теннисную ракетку, только здоровую и без сетки. Форма была не овальной, а скорее вытянутым восьмиугольником, состоявший из обоюдоострых лезвий. Возврат хомяка в прежнее состояние прошел, как ни странно, без особых проблем. Проблемой стало запихнуть его в ножик опять. Ведь если вспомнить, то все так и должно быть. У шинигами их зампакта это часть души, обретшая самосознание. Так что можно сказать, у меня вполне стандартный вариант. Можно сказать, прям вообще стандартный, так как хомяк категорически не хотел оказывать содействие. Пришлось прижать тем, что если он не станет сотрудничать, то я потрачу кучу КД на покупку Асаучи. Знаю, что это был подлый прием, но зато сработало. Орудовать этой бандурой было очень неудобно, а хомяк, в отличие от нормальных зампакта, понятия не имел, как этой бандурой правильно махать, не говоря уже о каких-то суперприемах и прочем. Путем множества опытов и экспериментов удалось понять, что за свойства у этого оружия. Эта ракетка поглощала энергетические атаки, если принимать их на внутреннее пространство ракетки. Но только поглощала, отправить обратно нет. Энергия от поглощенной атаки прямиком отправлялась в накопитель во внутреннем мире. Способность поглощать у этого оружия, конечно, не абсолютная, предел есть, но мы его пока не установили. Все атаки огнем от чьи он поглощал исправно. Проблемы возникали только с площадными атаками, ну и физические само собой не блокировались совершенно. Я для активации даже пафосное название придумал, а то у всех шинигами есть, а я что хуже, так что активирую ножик фразой «спизди все, хма». Попытки выйти на следующий уровень банкой пока терпит неудачу, хотя все условия вроде как соблюдены. Вот только с таким вроде как крутым оружием возникли проблемы. Хомыч послал меня далеко и надолго. Ну да ему есть чем заняться вместо того, чтобы торчать перед выходом и ждать, когда он понадобится для активации способностей меча. Не то чтобы он полностью отказался от этого, но просил по пустякам не дергать и вообще предупреждать заранее. Вторым экспериментом с ножиком стала попытка по проверенной методе запихнуть туда Мурзика. Опять же все, как ни странно, получилось. На сей раз меч выглядел, как абсолютно черная катана, испускающая темную дымку. Способности были довольно прикольные. Мгновенные преобразования всего, к чему меч прикасался. Ткнул в землю и можно, как стену построить, чтобы защититься, так и лес каменных кольев вырастить. Про то, что и воздух можно было преобразовывать, и говорить нечего. А вот про то, что мог сделать Мурзик с врагом, которого удалось ткнуть мечом, говорить страшно, там уж больно широкий спектр воздействий. И вот вроде получена та самая вундервафля, но Мурзик, тот еще хитки, хрен его из кладовки вытащишь. Так что та же история, просьба не тревожить по пустякам и предупреждать заранее. Понятное дело, что если прижмет, мне особой просить не нужно будет, сами на выручку прибегут. Да и правы они, ни хрен на кроликов с гранатометом ходить. Третьим экспериментом стало запихивание в ножик Гиаса. Тот упирался и не хотел, но за банку вискаса все же снизошел до помощи мне. Запихивание прошло опять же без особых проблем. Ножик принял вид метательного ножа. Я долго ломал голову над его способностью и немало опытов провел, прежде чем выяснил. У Гиаса была довольно интересная способность. Если попасть этим ножиком в тень противника, тот создавал из нее двойника жертвы, копируя все, начиная от физических возможностей и приемов, заканчивая сверхспособностями. Энергии, конечно, это жрало прилично, но было крайне полезным, хоть и существовал доппель не больше получаса, но в бою это просто океан времени. Сразу вышел облом с гениальным планом: сделать доппель вражины и скопировать его навыки сферой, а жаль. Также выяснил, что доппель не может существовать, когда помирает оригинал. Можно сказать, что сие стало очень крутым навыком, вот только я не радуюсь раньше времени. На ком-то не сильно превышающем меня в силе это сработает, а вот сделать доппеля биджу, или кого-то их уровня, хрена с два выйдет, либо они будут намного слабее оригиналов. Но даже так это станет неплохим козырем в трудную минуту. Тестирование вундервафли было не единственным делом, которым занимался в последнее время. Новые эксперименты с новыми ингредиентами также проводились. Помимо кучи всякой условно полезной и не очень, а иногда и откровенной дряни, были и несколько полезных разработок. Например, зелье повышения сродства со стихиями на каждую стихию, кроме порядка, хаоса, аж на целых 15%. А всего-то и стоило к уже известному рецепту зелий повышения сродства на пару процентов добавить пару новых ингредиентов. Ингредиенты, конечно, сопротивлялись и в котел лезть не хотели, но на всяких элементалей и духов нашлась управа в виде четок шинигами. Они очень хорошо сдерживали духов, призраков и элементалей, От меня только и требовалось, что Риацу подавать. Как ни странно, но таким способом я могу удерживать даже элементалей 120 уровня. Эпик Данж с ними я нашел чисто случайно и поселился там надолго. И не потому, что не мог их быстро перебить, хотя и из-за этого тоже, Данж оказался многоуровневый. Проще всего было с элементалями стихии огня, воды, воздуха, земли, молнии, льда и прочих таких же, а вот когда вылезли элементали света и тьмы, мне поплохело. Вот элементаль смерти, по факту сгусток концентрированного некроса, прифигел от того, что я с ним обниматься полез, ну я вообще четки вокруг него обматывал, но доконтактировал с ним довольно плотно, но я уже давно научился воздействие некроса нивелировать, потому и не откинул копыта, по крайней мере за те пару секунд. Конечно, постой я так с минуту, и точно бы опять пришлось бы воскрешать себя из высшей нежити. Еще было создано зелье закрепления, полезная штука. В обычном состоянии неплохо поднимает прочность всего оружия им обработанного, к броне и прочим вещам это тоже относится. А вот при усилении большим количеством КС оно даже наложенные эффекты закрепляет. Теперь не нужно долго зачаровывать меч, просто наложил зачарование, которое обычно спадет через время. И полил этим зельем, и заклинание закрепляется в структуре меча, как в полноценном артефакте. Конечно, ничего особо крутого таким способом не сделаешь, но вот по-быстрому массово наклепать доспехи и оружие вполне, что я и сделал для армии нежити. А если усиливать его КД и КС, то эффект должен быть еще лучше. Но усиливать такое зелье надо довольно долго и дорого. На максимальном усилении на одну порцию уходит 25 КД и 3 сотни КС не ниже сотого уровня, ну и прорва энергии. В теории такое зелье должно закрепить баф или эффект от зелья в качестве пассивного навыка. А у меня пара бутылочек зелья божественной регенерации заготовлена. Теперь жду, когда получу результаты тестирования на живых подопытных. После испытаний на подопытных от этой гениальной идеи пришлось отказаться. При среднем усилении, зелье закрепляло у подопытного не только эффект принятого зелья средней регенерации, но и многие другие характеристики, причем рандомно, список менялся от одного подопытного к другому. На минимальном усилении эффект зелья закрепился только у двух подопытных из десяти, у остальных закрепились другие особенности или свойства организма. Для получения результата пришлось просидеть в домене под максимальным ускорением 70 лет. У некоторых подопытных закреплялись довольно полезные характеристики, а у других не то чтобы полезные. Когда тебе уже за 70, а стоит как у 20-летнего, но при том все остальное тело соответствует истинному возрасту, это точно не положительный результат. У принявших зелье на максимальном усилении закреплялось все. С одной стороны хорошо, они до самой смерти были точно такими же, как на момент принятия зелья. Вот только и развиться выше они не могли. Сколько бы ни было тренировок, результат не менялся. На них даже стимуляторы не действовали. А результаты проводимые мной операции по улучшению держались максимум пару минут. После все откатывалось до зафиксированного состояния. Чтобы подопытный приобрел именно свойства зелья, а не какое-то другое или еще какое помимо того, что планировалось, приходилось долго высчитывать степень усиления зелья и его дозу под каждого конкретного пациента. А параметров там было много, приходилось делать полное обследование с помощью медицинской диагностической печати. Самая большая проблема, возникшая в процессе исследований, это малое количество подопытных. Преступность в элементарных странах была в упадке, по крайней мере именно бандиты, а вот чиновники и им подобные жили, как прежде. Пришлось прибегать к помощи коренного населения. И нет, я не стал проводить бесчеловечные эксперименты на ничего не сделавших мне крестьянах. Я проводил бесчеловечные эксперименты на крестьянах, которым заплатил за участие в экспериментах. С учетом того, что исследования вступили в финальную фазу, подопытные были довольны результатами. Ведь по выведенной мной теории для получения нужного результата стоило подгонять организм под стандарт, которым был выбран молодой здоровый человек. Вот я и подгонял всех подопытных под этот стандарт с помощью магии жизни и рин-джитсу, а после давал зелье средней регенерации и пытался подобрать оптимальную дозу для зелья закрепления, чтобы в конечном итоге вывести формулу, по которой буду определять оптимальную дозу для пациента. Продолжил я эти исследования после осознания, что использовать на себе это зелье не выйдет из-за слишком большого количества у меня навыков и достижений, и высчитать, что точно закрепит зелье со 100% вероятностью невозможно, а пить наобум, и возможно потерять возможность развивать какой-либо параметр дальше неохота. А вот привить регенерацию или еще какие свойства подрастающим хьюгам будет очень даже полезно. Ведь я собираюсь вырастить не одну эту партию, а сфер на всех точно не хватит, да и невыгодно это. А с этой технологией можно будет поставить выдачу способностей на поток. После, конечно, нужно будет еще пересчитать формулу под зелье сильной регенерации, а для особо отличившихся и на высшую можно разориться. Пока дожидался результатов исследования в домене, проводил еще один эксперимент. Из яиц тираннозавров уже вылупились детеныши, да и подросли, не без помощи зелий, конечно. А вот дальше часть из них стала жертвами для лицехватов. Результат был так себе. Тварюшки получились, конечно, знатные, по размерам даже превосходили тираннозавра Рекса, но вот были медленнее моих бывших тараканов, да и тупей. Так что ограничился только одной партией в десяток особей. Остальных динозавриков выпустил во внутреннем мире, может и приживутся, а может сожрут их. У меня там такие мутанты водятся, что самому страшно иногда становится. Но думаю, даже от их смерти в зубах других тварей будет польза для моего внутреннего мира. Также периодически связывался с демонами и отправлял партии душевного самогона. Работал по старой схеме, так что мой план пополнился еще полусотней бесов. Помимо подготовки армии и получения новых средств убиения ближнего своего, не забывал и о собственной прокачке. Так что устроил себе марафон в стиле силы юности, но сделал упор на скорость и ловкость. В моем случае это будет самым важным. Но и про силу тоже забывать не стоит, а то получится, что и противник по мне попасть не может, но и я ничего ему сделать не могу. Также дорабатывал свой боевой стиль, хотя стилем это назвать язык не поворачивается, поскольку этот стиль является набором подлых ударов и обманок. Одни только подсечки и атаки тентаклями под невидимостью чего стоят. Но мне удалось немного добавить подлых приемов, и помогла мне в этом техника иллюзорных клонов. В аниме этой техникой довольно грамотно пользовались типы в масках в лесу смерти, подгадывая моменты, подстраивая под некоторые атаки клонов свою. Я же немного доработал методику. Создавал клона поверх себя и контролировал его одним из потоков сознания, чтобы тот точно повторял мои движения, но в момент атаки делал атакующую руку невидимой, и атаковал иллюзией по одному направлению, а настоящей рукой по другому. Вот только после того, как изобрел сей гениальный прием, понял, что это полная хрень для меня, ведь если противник подойдет на расстояние удара рукой, проще будет нанести удар тентаклями. Но поразмыслив, еще пришел к выводу, что мучился с ней не зря. Подобный прием очень хорошо подойдет мама, да и Хинате. О технике теневого сознания я их научу, она была не намного сложнее тех же теневых клонов. Но девочки после изучения этой техники на меня смотрели с еще большим восхищением, хотя куда больше-то. После этой неудачи разработку новых техник под себя не забросил, уделил особое внимание манипуляциям с тенью, да и теневому клонированию уделил время. Моя мечта получить нормальных теневых клонов так и осталась мечтой, но я получил несколько прикольных техник на их основе, а именно создание теневых предметов. По факту те же теневые клоны, совмещенные с хинге, только лишенных матрицы личности, которая была заменена на матрицу свойств предмета, который имитировался. Так что я мог создать диван, стол или еще какую мебель, которую хрен отличишь от настоящей, если, конечно, не нарушить целостность. Ну и по окончанию вложенной энергии предметы также исчезали облачками дыма. Вроде, как не особо-то и нужная техника, с учетом того, что я могу таскать в инвентаре вполне себе настоящие вещи. Но, момент, когда я щелчком пальцев создаю себе кресло, выглядит неимоверно круто и пафосно. Призыватели от такого фокуса охреневали еще больше, чем от огненных шаров и молний. Да и поставить себя получалось намного лучше с этой техникой в глазах призывателя, сразу показывая, кто тут хозяин положения. Ну да, когда демон внутри круга щелчком пальцев создает себе трон и, потягивая вино из бокала, интересуется у стоящего за кругом демонолога, чего ему надо, приводит призывателей к мысли, что быковать не стоит. А когда создаю еще и креслице попроще рядом с демонологом, те вообще теряют всякое желание качать права. Конечно, такое прокатывает только с середнячками, над архимагами так прикалываться опасно для здоровья, но меня такие пока и не призывали. Но все это были мелочи по сравнению с основным прорывом. Я научился натягивать свою тень на себя, и тут вступил в силу мой старый, но очень мощный, навык сокрытия в тени. Если я нахожусь в тени, меня заметить очень трудно даже обладателю чудо-глазок, А если учесть, что я вообще не фоню чакрой, да и другими энергиями, то разглядеть меня можно разве что визуально. Ну еще, конечно, духовное зрение и чувство жизни может меня засечь, но и в этих диапазонах я также учусь маскироваться, просто пока ни на ком проверить результаты. Но технику я придумал классную, хотя ладно, признаю, сплагиатил частично у Айзена. Суть была в следующем. Я создавал поверх себя клона, сам же окутывался тенью, врубал еще и невидимость, и применял левитацию, и отодвигался от клона на некоторое расстояние. Когда враг атаковал иллюзию, я наносил удар в спину. До Айзена мне, конечно, далеко, да и опять же на близкой дистанции я сражаться в открытом бою не люблю, но против скоростных противников такой трюк сгодится. Ну и мало ли вдруг придется участвовать в дуэлях или других показательных боях, я уж лучше продемонстрирую этот прием, чем тентакли. Да и стоит завести еще парочку эффектных, а не эффективных приемов, которые не жалко будет раскрыть. Следующим важным делом стала проверка работы Хомяка и Сумери. На этих двоих я свалил работы по написанию религиозной литературы для Хьюга. Так, Хомыч, что это за плагиат, я тебя спрашиваю? Да ладно, проверенная же и рабочая версия. Ага, прям два раза. К стилю претензий нет, вот только некоторые части придется переделать. Во-первых, часть где и создал он мир за 7 дней, это вообще вычеркни, а лучше полностью перепиши. Накорябай, что типа и создавал он мир долго, но тщательно. Ну и далее по тексту. Мне до библейского далеко. Еще один момент, никакого единобожия. Сразу пропиши, что есть другие. Но, вот тебе учебники, которые нам в академии мозги промывали, там если кратко прописано типа есть и другие деревни Шиноби, но мы самые крутые, а все остальные нам просто подражают и завидуют. Вот в том же ключе и напишите, и пафоса с таинственностью побольше. Теперь второй момент, что это за фигня? Какая? Да вот этот отрывок и отделил он от себя самое лучшее и воплотил все это в форму величественную и прекраснейшую. И далее по тексту. И че не так? Да то, что получается осталось-то всякая хрень. А еще то, что под описанием твоя фотка, Хомыч. Так что эту часть выбрасываем, ну или подвергаем жесткой цензуре. А теперь будем разбираться с твоими косяками, Сумери. Бульк-бульк-бульк. Ага, как же нет у тебя косяков? Есть. Вот в разделе молитвы и вознесения хвалы, видно, кто приложил свои тентакли к написанию этого. Потому что мне очень сложно поверить в то, что Хомяк бы додумался вознесением хвалы сделать оргию подле статуи божества. Бульк-бульк. Как же нормальная и рабочая схема. Там все поголовно девушки, ни одного парня. Бульк. Да знаю, что ты всегда готов помочь, но в этот раз обойдешься. Мне сильные шиноби нужны, а не медовые кунайчи. Бульк-буль-бульк. Еще лучше, оргии не подле статуи, а со статуей. Так, ты что статую наваял с таким функционалом? Бульк. Это не повод для гордости. Переделать. Разврат в храме запрещен, без моего непосредственного участия. Оставив этих кадров переделывать косяки, разогнал время во внутреннем мире, а сам остался в домене, чтобы проверить миры, в которых оставлял визитки. Комментарий к глава 08. https://www.pcantentu.plats2017.05.8.799.d28.454.433.16.e40.fb39.e5.jpg. Новая живность у ГГ. https://moni.yandex.ru/4100156003061.80. Глава 09. Начинать проверку визиток решил с первой, с 20-кратным ускорением времени. Стоило только перевести домен в режим 20-кратного ускорения времени и прислушаться, как по ушам, если так можно выразиться, долбануло зовом. Судя по всему, меня там зовут весьма долго и активно, и похоже матом. Из-за разницы во времени я после синхронизации услышал призыв, который повторялся уже не один час. Ну если меня так хотят видеть, то точно по делу, возможно по очень выгодному делу. Визитка не обнаружила опасностей, так что можно смело отправляться. Вышел в мир на поляне в лесу, привычно оглядел окрестности, и увиденное мне не понравилось от слова вообще. Стоял я на здоровом пне, в паре метров от этого пня стояла девушка лет 18-19, в военной форме, но без нашивок на погонах. Несмотря на форму, было хорошо видно, что природа ее в плане внешности и фигуры не обидела, а вот во всем остальном обычный человек. Но не нравилась мне не она, а сотня парней, стоявших в 100 метрах от меня полукругом. Вот они-то, как раз были магами, слабыми, очень слабыми, но магами. Также напрягало то, что у каждого из них было огнестрельное оружие, и не простое, а заряженное магией, опять же довольно слабо и примитивно, но они, судя по всему, вполне могут компенсировать качество количеством. Если одна пуля мне, как комариный укус, то вот пара тысяч, это уже довольно больно. Да, такой вариант не был внесен в список опасностей, на которые сканировала визитка, но кто мог подумать, что в качестве ловушки будет использован нехитрый магический круг, а рота магов с огнестрельным оружием. Проверив территорию с помощью Бейкугана, обнаружил еще и четверых снайперов. Вообще прикольно придумано. С таким количеством смотрящих на тебя людей, внимание от снайперов почувствовать нереально. Но ребятки пока стрелять не спешат, значит возможен диалог. Обижаться за подобный прием на них глупо. Демонологи, не страдающие здоровой паранойей, долго не живут. А тут ребята подстраховались на случай прихода неадеквата. Так что для начала попробуем поговорить, а поубивать всех всегда успею. Перевел взгляд на девушку. Та стояла бледная как мел, и кажется даже дышала через раз. Ну тут ничего удивительного, перед ней демон, чьи намерения неизвестны, а вот за спиной сотня рыл с автоматами, и уверенности они ей не прибавляют по причине того, что она находится на линии огня. Решил не доводить девушку до сердечного приступа, который у нее точно будет, если я простою еще минуту, не двигаясь и молча сверляя ее взглядом всех пяти глаз. Зачем звала, смертная? А, я, ну это, я. Девушка продолжала невнятно мямлить, а я старался делать вид, что не горю желанием всех здесь порвать на мелкие кусочки. Пока она продолжала мямлить, я решил подстраховаться и начал не спеша осторожно выводить символы фуин-барьера на пне, продолжая внимательно наблюдать за всеми солдатами, среди которых наметилось движение. Через минуту через строй на поляну вышел старик, и неспешной походкой направился в мою сторону. Девушка его тоже заметила, перестала мямлить и трястись. Судя по всему, этот дед тут за главного, и ее очень успокоил факт, что приказ на открытие огня теперь он без крайней нужды отдавать не будет. Но мне старик не понравился. Вот спрашивается, кто кого звал, а идет с таким видом, будто делает мне величайшие одолжения. И ладно бы он был архимагом невъебенной силы, так нет, обычный старик с кучей возрастных болячек. И мне как-то плевать на правила этого мира, по которым он может считаться жутко крутым и значимым. В большинстве миров действует простой закон, сильный всегда прав. Конечно, есть уйма исключения и прочего, и не везде можно выехать на одной лишь силе, но в большинстве случаев сила решает очень много.